Глава 6. 2228 год от Великого Исхода. Вечер 17-го дня месяца влюбленных. Святой град Кантийской. Военный совет прервали не кстати нагрянувшие гости. Барон Шада, соратник Феликса по Авири и давний знакомый Романа по Гверганди. Мир все-таки тесен. И его сын Александр, для удобства ставший просто Александром Отто Фредериком Иоганном Альбрехтом. С готовностью поспешили навстречу бравому Добори и его товарищам. Капитан прибыл с плохо скрытым желанием напиться, дабы в воспоминаниях о боевой молодости и военных подвигах отвлечься от сегодняшней подлости. Хозяин гостиницы настроение гостей почуял на расстоянии и не подкачал. Вино было хорошим, мясо прожаренным. Начали под разговоры о том, что все течет, все меняется. Помянули командора, крут был покойник, но справедлив. Знал толк и в боях, и в попойках, и в женщинах. Как-то, само собой, пришли к выводу, что нынешний командор прежнему и в подметке не годится. А новый архипастырь, вне всяческого сомнения, будет куда хуже Филиппа. Покойный тот был умница, понимал, что человеку не только молиться, но и жить надо, и что живем один раз. Как оно на том свете обернется, никто не знает, так что на этом можно и нужно как следует погулять. Сейчас же в Кантийске творится не весь что, проклятому и то тошно. Чем больше пили, тем меньше Добори одобрял конклав и кардинала Амброзия, набившегося в приемнике покойному архипастырю. В Кантийске уже шептались, что Амброзий устал ждать смерти его святейшества и каким-то способом ее ускорил. Генрих Берра, аюданц Добори, подлил масло в огонь, рассказав, как Амброзий и его приспешники додумались обвинить в ереси монастырского библиотекаря, безобидного брата Парамона. Вся вина бедняги была в том, что к нему благоволил покойный Филипп. К этому времени выпили уже изрядно и с готовностью восприняли высказанную бароном Шадой мысль, что в его годы библиотекаря просто бы выкрали назло зловредному Амброзию и отправили бы, хоть в Шаду, где есть библиотека. Правда, он, барон Шада, туда носу не кажет. Но тем лучше, наверняка есть что привести в порядок. Молодняк во главе с Александром встрепенулся. Добори и Шада снисходительно обменялись репликами в том смысле, что молодежи надо предоставлять определенную самостоятельность, но при этом за ними нужен глаз да глаз. Вызвалось идти пятеро. Приятель Генриха Ксавье Сариш не мог отказать себе в удовольствии напакостить Амброзию. Оставшиеся же были готовы объявить, что никто из пирующих не покидал трапезников на дольше, чем нужно, чтобы, скажем, выйдя во двор, полюбоваться звездным небом.